Глава 19. Я застыла на мгновение, но Эрион лишь крепче прижал меня к себе. Он уловил мое замешательство, но даже не подумал отвлекаться. Дракон открывался с неожиданной для меня стороны. Бурлящий поток эмоций, тянущий за собой. Водоворот разрывающих ощущений. Это не пугало, наоборот, хотелось отдаваться и принадлежать. Никогда раньше я не замечала за собой подобных желаний. Я растворилась в его объятиях. Отвечала на поцелуй с такой же жадностью. Пальцы вновь зарылись в его волосах, притягивая Эриона ближе, еще ближе. Стук в дверь повторился, но теперь уже и я не обратила на него внимания. Весь мир сузился до горячих прикосновений Эриона, его жадных поцелуев, ощущения сильных рук, обвивших мою талию. Дыхание стало прерывистым, сердца бились в едином ритме. Я чувствовала, как волна желания накрывает с головой. Стук повторился. «Эрион!» Раздался из-за двери голос Эйдена, и я зажмурилась. «Понимаю, что отвлекаю вас от важных дел, но...» Отец Эриона помолчал, еще раз прокашлялся и продолжил. «Замок. Нужно завершить процесс восстановления. Чем быстрее мы с тобой это сделаем, тем лучше». Эрион оторвался от меня и уперся взмокшим лбом в щеку. «Он прав», — сказал глухо и втянул воздух сквозь сжатые зубы. «Тысячу раз прав, но...» Эрион мягко, но неожиданно прикусил мочку уха, и я вскрикнула, вгибаясь. «Я не могу тебя оставить», — прошептал жарко, и от его голоса теплого дыхания и слов по телу пробежала сладостная дрожь. «Так...» Эрион переместился в бок, и сначала я не поняла, зачем. Без его тепла тяжесть его тела вмиг стала одинока, но рука Эриона тут же скользнула к моему животу. У меня перехватило дыхание. Я чуть повернула голову, чтобы посмотреть на него, и губы вновь попали в сладкий плен. Его рука спустилась ниже. Ловко нырнула под нижнее кружево белья. Я задохнулась и застонала ему в губы. Эрион улыбнулся в поцелуй, и его пальцы скользнули еще ниже, а после сместились к месту, жаждущему его касания. «Ах!» — не сдержалась я. «Я подожду!» — торопливо воскликнул за дверью Эйден, но я его уже не слышала. Только прикосновение Эриона. Его поцелуи имели сейчас для меня хоть какое-то значение. В голове было пусто, и я непрерывно стонала, извиваясь в его руках. «Не сдерживайся», — попросил Эрион, и его страстный шепот стал для меня последней каплей. Я выгнулась, выкрикивая его имя. Наслаждение захлестнуло меня. Голова закружилась, внутри как будто взорвался фейерверк, посылая в каждую клеточку тела яркие импульсы удовольствия. Тело содрогнулось еще и ещё. Так сладко мне не было никогда, даже во сне. Эрион коротко поцеловал меня в мокрый висок и прошептал. «Поспи, я скоро вернусь». Глаза слепались. Уплывая в марево сна, я почувствовала, как заботливо он укрыл меня одеялом, как нежно поцеловал в губы. Кровать слегка скрипнула, когда Эрион встал с нее. Дверь открылась, и он ушел. Прежде чем окончательно заснуть, я притянула к себе поближе подушку, на которой он спал, чтобы даже сквозь сон ощущать запах, ставший родным. Проснулась я от ощущения, что в комнате кто-то есть. Улыбнулась сквозь сон. Открыла глаза, села на кровати, сладко потянулась и огляделась. На секунду мне показалось, что вернулся Эрион, и мое сердце сжалось в предчувствии сладостных минут. Но это был не он. У окна стояла Эниме. Плечи опущены, руки безвольно висят вдоль тела. Она стояла ко мне спиной, и ее силуэт, освещенный ярким солнечным светом, показался мне одиноким и потерянным. Бирюзовое платье из тончайшего шелка обволакивало стройную фигуру, но она поводила плечами, как будто одежда не давала никакой защиты. Длинные пряди светлых волос рассыпались по спине, создавая ощущение еще большей уязвимости. «Эниме?» — хрипло позвала я. Она обернулась. Ее взгляд был печален. Вот тут мое сердце пропустило удар. Замерло. А потом понеслось скачка, как оглашенная. «Нет!» — завопил внутренний голос. «Нет, нет, нет!» Я поспешно закуталась в легкое одеяло, на коленях добралась до края кровати и попыталась спустить ноги. Но от волнения только еще больше запуталась, завернулась гусеничкой в ткань и чуть не слетела на пол плотным коконом. Чертыхая, справилась с одеялом, простынкой и конечностями, вскочила и на цыпочках подбежала к Эниме. Она так и стояла, замерев в печальном оцепенении. А я, тревожно вглядываясь в ее печальные глаза, не могла вымолвить ни слова. «Эниме!» — все же выговорила я, и, вытащив руку из-под одеяла, слегка коснулась ее плеча. Женщина вздрогнула и посмотрела на меня. «Что с Эрионом?» «С Эрионом?» — переспросила она отстраненно. «Да, с Эрионом, с вашим старшим сыном. С ним все хорошо?» — затараторила я взволнованно. «Все хорошо», — как будто самой себе ответила Эниме и вновь отвернулась к окну. Ее взгляд был устремлен в пустоту, и мне стало еще страшнее. Захотелось взять ее за плечи, потрясти как дерево, чтобы увидеть какую-нибудь другую реакцию. «Иниме!» — прикрикнула я, и она вздрогнула. «Что, черт побери, происходит?» Она медленно повернула ко мне голову, и, наконец-то, я увидела, что ее взгляд проясняется и становится осмысленным. Она оглядела меня с головы до ног и снова уставилась в глаза. «С каких пор одеяло стало одеждой?» — язвительно поинтересовалась она, и я выдохнула. «Ух, прямо от сердца отлегло!» — пробормотала и закатила глаза, покачав головой. Потом довольно грубо ответила. «С тех пор, как в мою комнату врываются все подряд, делают скорбный вид и не говорят, что случилось. Извините!» Тут же спохватилась и продолжила более спокойным тоном. «Вы напугали меня! И так и не сказали, что с Эрионом!» Эниме в ту же секунду опять ушла в себя, но все же ответила. «Все хорошо с Эрионом. Я надеюсь». Она помолчала и добавила еще тише. «Я очень надеюсь, что с ними все хорошо. Во всяком случае, я все еще жива, и это хороший знак». «Что значит все еще жива?» Я опешила и бесцеремонно оглядела ее. Эниме тяжело вздохнула. Оторвалась от окна и обычной своей легкой походкой подошла к столику. Уютно расположилась в кресле, подогнув под себя ноги, и только после этого соизволила ответить. «Я живу, пока жив мой муж. Это часть магии драконов». Она помолчала, раздумывая. «Они выбирают спутницу жизни один раз и навсегда. Они делятся своей жизненной силой, мы не стареем. И раз я все еще жива, значит, Эйден тоже жив». «Делятся жизненной силой?» Я плюхнулась в соседнее кресло. «А сколько же они живут?» «А, долго, деточка, очень долго», — тихо ответила аниме, внимательно разглядывая собственные руки. «Я пережила не одно поколение своих родных». Она судорожно вздохнула и снова посмотрела в окно. «И не два», — она словно говорила сама собой. «И не три». «Сколько?» — спросила машинально и тут же захлопнула в испуге рот. «Нет-нет», — снова завопил мой внутренний голос. «Нам вовсе не надо это знать». Все так же, выглядывая что-то за окном, аниме равнодушно ответила. «Пятое поколение моих родственников попросило больше не появляться на пороге их дома». Аниме перевела взгляд на свои руки. И это было очень давно. Я слушала ее, пытаясь осознать, как долго она живет. «Ты чувствуешь себя одинокой?» Неожиданно для самой себя перешла на «ты». Но слово «не воробей» вылетело само, да и материя она никак не отреагировала. «Нет!» — слишком поспешно ответила аниме. «Нет!» — протянула она еще раз. «Конечно, нет!» Она посмотрела на меня, и тут я увидела следы усталости на ее лице, темные круги, опухшие веки. «У меня прекрасная семья!» — сказала она убежденно. «Любящий муж, заботливые дети, есть даже внучка». И Нима ласково улыбнулась своим мыслям и отвела взгляд. «Знаешь, она такая забавная, радуется, когда мы прилетаем. Я совсем забыла, какими замечательными могут быть маленькие дети». Она усмехнулась и добавила. «А может, и не знала никогда. Внуки — это совсем другое. Ты не несешь за них ответственность, это делают родители. Тебе не нужно их воспитывать, исправлять косяки и...» И Нима задумалась, а я практически не дышала. Внезапно эта женщина открывалась передо мной совершенно с другой стороны. «Ты просто их любишь, и все. Безответственная, то есть безусловно». Она погладила тонкими пальцами край столешницы. «Знаешь, я побаивалась своих детей». Эниме коротко глянула на меня и снова опустила глаза. Все таки они драконы. Могли и огнем дыхнуть, и накричать так, что стены замка ходуном ходили. Устраивали каверзы, ловушки эти. Она передернула плечами. «Упрекали, что я недостаточно для них делала, а я делала, что могла». Эниме грустно посмотрела на меня. «И как могла, как умела. Любила, как умела, но...» Они все время упрекали меня, что недостаточно. Ее голос дрогнул, и мне захотелось обнять эту хрупкую женщину, но я не решилась. Недостаточно заботилась, недостаточно понимала. Она по-простому шмыгнула носом и задрала голову. Я кусала губы и не знала, как ее утешить. Да и нуждается ли она в утешении, этого я тоже не знала. Но они выросли, знаешь, и Нима опустила голову, и на ее ресницах заблестели слезы. «Я так ими горжусь. Каждым. Они очень хорошие, правда». Быстро вытерев глаза, она смущенно улыбнулась. «И я уверена, что Эрион прекрасно справится с восстановлением замка и скоро вернется. Она часто-часто заморгала и прикрыла пальцами рот, судорожно дыша носом. Справившись со своим состоянием, коротко вздохнула и добавила. «Извини, что я так беспардонно ворвалась к тебе, просто Эйден ушел, где Кастра неизвестно. Мне было очень тяжело одной». «Все хорошо, аниме», — участливо ответила я и улыбнулась. «Я рада, что ты пришла. А знаешь что? Давай я сейчас оденусь, и мы пойдем искать кухню. Заварим себе чай, найдем что-нибудь вкусненькое и устроим разгульное чаепитие. Давай?» «Давай». — ответила Нимэ и рассмеялась своим мелодичным смехом. Я вскочила с кресла и понеслась за ширму одеваться. Схватила первое попавшееся платье, шустро влезла в него. Ну как шустро, как могла. Всё-таки длинное платье натянуть не всё равно, что в джинсы влезть. Горестно вздохнула. Посетовала про себя на местную моду. Справилась с застёжками и вышла к Нимэ, на ходу забирая пятерню волосы и высокий хвост. «Пойдём?» Нимэ кивнула и грациозно встала. Я мысленно покачала головой в очередной раз, дивясь изяществу этой маленькой женщины. Перед дверью из комнаты затормозила. Но буквально на секунду. Мне внезапно показалось, что откроем мы сейчас дверь, и там ничего нет. Вот ужас-то. «Не бойся», — почувствовала мой страх Нимэ. «Это очень старое здание». «Что это значит?» Я взялась за дверную ручку, но всё ещё не решалась её повернуть. «Это значит, что его не так просто разрушить». В голосе Нимэ сквозила абсолютная уверенность, но мне всё же было жутковато. «Смелее!» — улыбнулась будущая свекровь. И я решительно дёрнула дверь. «Обычный привычный коридор. Всё те же ниши с цветами. Также горят светильники, хотя, по моим ощущениям, сейчас был день. Мы закрыты от внешнего мира», — ответила Нимэ на мой незаданный вопрос. «Дневной свет в замок сейчас не проникает, поэтому светильники горят постоянно». «А-а-а!» — протянула я. На самом деле, понятнее не стало. Что значит «отрезана от мира»? Осторожно сделала шаг из комнаты, переступила порог и замерла. Пол не дрогнул, потолок не обрушился. Я расправила плечи и выдохнула. «Всё не так страшно, да?» — усмехнулась Нимэ. «Пойдём, замок, конечно, большой, и мы довольно редко здесь бываем, но дорогу на кухне я помню». Она вышла чуть вперёд и мягкой походкой, шурша юбками, направилась вдоль по коридору. Я поспешила следом. Когда мы проходили мимо большого окна, я бросила мимолётный взгляд и тут же застыла. Зажала рот ладошками и только испуганно простонала. И Нимэ подбежала ко мне и обняла за плечи. «Мальчики справятся», — убеждённо проговорила она, разворачивая меня и вводя вглубь коридора. «Обязательно справятся». Я шла, зажимая рот руками, и не могла поверить, что всё это происходит со мной. За окном замка была тёмная мрачная пустота, пульсирующая тьма. Ни привычного сада, ни голубого неба, ничего. «Вот мы и пришли», — сказала Нимэ, толкнув одну из дверей. На кухне тонко пахло мятой. Мятой, чабрецом и чем-то ещё неуловимо знакомым. Уютом и заботой. Так пахнет в родном доме, где тебя ждут. Тихо шипит закипающий чайник, слышен шорох пересыпаемых чайных листьев, лёгкий перестук тонкого фарфора. Молочник с холодными сливками, горячий яблочный пирог, его только что достали из печи и ещё не разрезали, только щедро присыпали сахарной пудрой. По кухне неспешно ходил Кастера. Вот он достал заварочный чайник и осторожно провёл ладони по его гладкой поверхности. Мы, как заворожённые, наблюдали за его действиями, не в силах вымолвить ни слова. «Шшш!» — зашипела горячая вода, раскрывая чайные листья. Звякнули чайные ложечки. «Кастера!» — тихо позвала я. Мужчина поднял голову и мягко улыбнулся. «Кастера!» — крикнула, не в силах сдержать эмоции, и ринулась к нему. Обхватила за шею, обняла, захлюпала носом от переполняющих чувств. Почему-то именно сейчас увидеть духа замка мне оказалось так важно, как будто он был незыблемой величиной, точкой опоры, основой, а может быть, всё так и было, во всяком случае для меня. «Кастера, я так рада тебя видеть!» — всхлипывала я у него на плече. «Ну-ну». Он аккуратно похлопал меня по спине, и от этого жеста я ещё больше разрыдалась. «Вкусный чай, яблочный пирог», — проговорил Кастера, продолжая поотечески похлопывать меня по спине. «Самое лучшее средство для успокоения расшатанных нервов». Я отстранилась от него и, шмыгнув носом, спросила. «Скажи мне только честно, всё будет хорошо?» Кастер улыбнулся и подвёл меня к столу. «Всё непременно», — уверенно ответил он. «Но сначала, лучезарные, попробуйте мой пирог». Мы пили чай, болтали о разном, и в моей душе потихонечку распускался тёмный узел тревоги. Кастера поглядывал на меня, и Нимэя что-то рассказывала, заливая своим мелодичным смехом. «Знаете, лучезарная Эмилия, иногда для того, чтобы всё получилось, нужно просто знать, что тебя ждут, и в тебя верят». Кастера чуть склонил голову и доброжелательно посмотрел на меня. «Я верю», — ответила, прислушавшись к себе. «И жду». «У вас отлично получается», — похвалил дух замка. «Правда, очень хорошо». Он налил мне ещё чая, пододвинул тарелочку с кусочком пирога. «А где Эдмонд?» — неожиданно спросила Нимэ.